вашем теле – это целое божественное, полное. Вы не отдельная душа, частичка того великого, неделимого божественного. Вы целое, полное божественное. The holy, holy, holy cannot be marginalized. It cannot be partialized. Целое всегда остается целым, полное всегда остается полным. Его нельзя разделить, сдвинуть из него маленькую частичку. There is no individual soul, there is only whole divinity. Поэтому нет такой вещи, как личная, отдельная душа. Есть лишь целое, полное человечество, божественное. Now, when a human being wakes up to this essential self, what happens? What are the essences, essence of that existential self in a human body? That we are trying to understand. Когда же человек вдруг пробуждается к этому сущностному я, что же происходит внутри? Каковы же основные черты этого сущностного я? And the Sanskrit texts which are there have been translated here. And let us go into it. И санскритский текст, который стоит за этим, был переведен, и его перевод перед вашими глазами. Давайте же посмотрим, что это. One who hates no being, friendly and compassionate, free from attachment and possessions, free from idleness, indifferent to pain and pleasure, patient, is in wholeness. Тот, кто не испытывает никакой ненависти, дружелюбен и полон сострадания, свободен от привязанности к тому, что имеет, свободен от осуждения себя, эго, равнодушен к боли и удовольствию, терпелив, тот находится в единстве с целым. These are not sermons. They are not any philosophy which to which you have to conform and become or imitate. It is only describing the human being who is available in the dimension of existential self. Not separative self. It is not separative I. Это не проповедь. Это не то, что нужно принимать как призыв к исполнению и стараться прийти в соответствие с этими заповедями. Это есть лишь описание человеческого существа, которое становится доступен сущностному я, а не только лишь практическому я, разделяющему сознание. One who is connected, that is yogi, is always contented and balanced in consciousness, is firm in his understanding. He is wholeheartedly fixed on me, that is universal intelligence. He is undivided with me and is dear to me. Because here the universal intelligence, the divinity is directly speaking. So therefore, his me is not our me, it is short little me. It is a big me, it is a universal intelligence. Therefore, we have written the me with a capital M. Здесь Бхагавад-гита вселенский разум говорит напрямую. Именно поэтому местоимение, которое используется здесь, это я, меня. Но это не то мелочное, фальшивое я, а настоящее, сущностное я. И поэтому местоимение я используется с большой буквой. One who does not excite others, nor does he get excited by others, and one who is free from pleasure and movement, free from pleasure movement, envy, fear, and agony, is dear to me, the existential self. Тот, кто не вызывает волнения других, не приходит волнение под действием других. Тот, кто свободен от желаний, удовольствий, зависти, страха и агонии, дорог мне, экзистенциональным людям. One who neither rejoices nor regrets, neither dreams nor grieves, has renounced both good and evil, is of course not split in consciousness, is in intelligence.